Аграрная реформа Иосифа была уже завершена, и, продолжая хозяйничать на своей земле в звании верховных уст, он пас своих овец и остригал их на 1/5. Нельзя сказать, что отца и братьев он видел при этом очень уж часто. По сравнению с прежним, они жили близко от него, но все-таки между городом Закутанного, его резиденцией и их местожительством расстояние было немалое, а он был перегружен административными делами и придворными обязанностями. Связь с родственниками была гораздо слабее, чем можно заключить на основании 3 последних, быстро последовавших один за другим посещений отца. Но в доме Иакова никто на это не сетовал. Все молча принимали это как должное, и такое молчание было очень красноречиво. В нем выражалось не только понимание внешних помех. Кто внимательно вслушивался в тихий разговор Иакова и первенца Рахили при встрече после долгой разлуки, сумеет придать обоюдной их сдержанности, ибо она была обоюдна, тот суровый и слегка грустный смысл, который ей подобал. Смысл послушания и отказа. Иосиф был обособлен, он одновременно возвысился и отступил. Отделенный от племени, он не должен был стать племенем. Судьба миловидной его матери, судьба, имя которой была отвергнутая готовность, повторялась в его случае видоизмененно и называлась иначе — отказывающая любовь. Это было понятно и приятно, и в первую очередь сознанием этого, а не расстоянием и занятостью, объяснялась та сдержанность, о которой идет речь. Взять хотя бы слова, с какими Иаков обратился к Иосифу, чтобы высказать некую просьбу, взять хотя бы эту цветистую фразу: «Если нашел я благоволение в очах твоих». Это же почти охлаждающий, почти постыдный образец подчеркнутой дальности, установившийся между отцом и сыном, между Иосифом и Израилем. И вспоминается, как вспоминался он Иакову тот ранний сон на таку, где вместе с 11 кокабивами перед сновидцем склонились и согнулись также луна и солнце. У братьев эти сны вызывали смертельную грусть и ненависть, и толкнули их на злодеяние, за которое им пришлось тяжело расплачиваться. Но странно подумать, а они тоже молча об этом думали, что злодеяние это выполнило свою задачу, и что они все-таки своего добились. Ведь хотя все приняло самый неожиданный оборот, и хотя они лежали на брюхе перед тем, кто стоял первым внизу, продали они его все-таки не напрасно, то есть не только в мир, но и в миру. К миру он и отошел, а наследие, которое произвольно предназначал ему одержимый своим чувством отец, Иосифу не досталось. От Рахили возлюбленной, оно перешло к Лии постылой. А разве же это не стоило немного покланяться и погнуть спину? «Если нашел я благоволение в очах твоих». Слова эти Иаков сказал дорогому своему отчужденцу в первое из тех 3 посещений, чувствуя, что жизнь его идет на убыль, и давно вступила в ту последнюю, лишь утомленно, красновато и запоздало маячущую над горизонтом четверть, за которой полная темнота. Он не был тогда болен, знал, что конец еще не так скоро, но, умея оценивать свои силы и верно определяя, сколь их у него осталось, он знал, что хоть времени у него еще немного и есть, пришло уже время сделать одно свое настоятельное желание настоятельным желанием того, кому только и было под силу его исполнить. Поэтому он послал за Иосифом. Кого же послал он? Нефалима, разумеется, прыткого сына Валлы, ибо прыткость ног и языка Нефалим все еще сохранял. Сохранял, несмотря на свои годы, упомянуть о которых надо, потому что и возраст братьев предание опутывает покровом безразличия. Если разобраться, то возраст их колебался между 47 годами и 78. Причем от 3-го по младшинству, родившегося перед Иосифом Завуалона, которому было 68, малыш Вениамин отставал не менее чем на 21 год. Об этом упоминается уже здесь, чтобы потом, когда Иаков соберет вокруг себя в последний свой час, чтобы проклясть их и благословить своих сыновей, вы не воображали, будто шатер был заполнен молодыми людьми. Повторяем, жилистость своих длинных ног, болтливую юркость своего языка, а также потребность уравнять знания на земле и разносить новости на Фалим в свои 75 лет –